Глава третья. На пляж в этот день он так и не попал. Имелось в местном укладе что-то странное. В нескольких километрах от улицы Аламеда террористы-диверсанты взрывали машины с солдатами, а в центре Санта-Марко протекала размеренная жизнь со всеми соблазнами и удовольствиями. Это отдавало абсурдом. В посольском гараже майора поджидал сюрприз. «Держите, Вадим Георгиевич», — сунул ему ключи, прихрамывающий и страдающий одышкой начальник АХО. «Нереактивный, конечно, истребитель, но когда-то им был. В гонках рекомендую не участвовать, не выйдет. Побывал в аварии, прошел ремонт, движок уже не тот, больше 80 не разгоняйтесь, заглохнет. Бензина потребляет много, требуется регулярная подкачка шин. Но в остальном машина приличная, можете ездить по делам». 90 лошадиных сил, объем двигателя 2,4 литра. Номера не посольские, но вам же и не надо, верно? Все такие осведомленные. Ford Falcon 68-го года выглядел несуразно и побывал, похоже, не в одной аварии. Светло-серый, выцветший, с ободранной решеткой радиатора, с изношенной резиной. Дизайн устарел, нижнюю часть кузова объедала ржавчина. Но дареному коню в зубы не смотрят. Двигатель заводился со второго раза, коробка передач не скрипела. Осветительные приборы работали как положено. Виктор Павлович не стал дожидаться окончания осмотра, на цыпочках покинул гараж. До наступления темноты Вадим сделал круг вокруг посольства, свыкаясь с агрегатом. С документами все было в порядке, водительское удостоверение имелось. Зато на дороге это чудо автопрома ничем не выделялось среди прочих участников движения. Наутро Вадим выехал в город, проследовал несколько кварталов в западном направлении. Развернулся, покатил обратно. На пониженной передаче машина дрожала. У ворот посольства грузились в автомобиль Людмила Анатольевна Юганова и Оксана Адамович. Видимо, маршруты совпадали. Адамович была невозмутима и холодна. Людмила, похоже, не выспалась, выглядела неважно. Стекла очков меняли внешность, но не было времени всматриваться. Вадим проехал мимо, на бульваре свернул направо к морю. Здесь было красиво, цвели экзотические душистые кустарники, пестрели клумбы, за кокосовыми пальмами распахнулась морская гладь, удивительно спокойная, отливающая бирюзой. Сегодня был штиль. К морю, огибая декоративный кустарник, спускались пешеходные дорожки. Вадим обогнул пару построек непонятного назначения, въехал на стоянку. Вышел из машины, прошелся по аллее. Пляжную зону устилал белоснежный песок, стройными рядами выстроились шезлонги. Справа находилось кафе, слева площадка с натянутой волейбольной сеткой. Время неурочное, посетителей почти не было. Несколько человек лежали на шезлонгах, бродили парочки. Бегал за палкой поджарый далматинец. Пачкать ноги смысла не было, представление о данном квадрате он уже получил. Сел в машину, выбрался из прибрежной зоны. У обочины стоял легкий колесный бронетранспортер. Чуть дальше полицейская машина. Смуглый тип в форме хотел остановить Вадима, но всмотрелся в его лицо и передумал. Очевидно, у всех русских в этом городе на лбу сияла печать. Последующие полчаса Вадим нарезал круги по городу, занимался наблюдением. Улицы затейливо стелились по холмам. В центральной части Санта-Марко стояли капитальные здания в колониальном стиле, изобиловала растительность. Государственные учреждения охраняли военные и полиция. Въезд через шлагбаум во внутренние дворы разрешался только по пропускам. Вадим обогнул Тринидад, проехал по Санта-Роза мимо президентского дворца, над которым реяло красно-синее полотнище. Проследовал по бульвару Эль-Парина, запруженному автотранспортом. Карта города лежала на коленях. Он вернулся на Санта-Роза, медленно проследовал мимо двухэтажного здания с колоннами, смутно напоминающего Белый дом в Вашингтоне. Над входом развивался звездно-полосатый флажок. Видимо, раньше он реял над крышей, да и размер имел побольше. У входа прогуливались морские пехотинцы в песочного цвета одеянии. На стоянке посольства был замечен знакомый Линкольн Континенталь. Номер запомнился, и на зрение майор не жаловался. А вот пусть и стоит без движения. И все же он почувствовал наблюдение. За центральным парком дорога пошла под уклон, мелькнула между холмами отдалившееся море. Дальше тянулась малоэтажная застройка. Улицы стали грязнее, народ проще. У обочины стоял с распахнутыми дверьми «Опель» лохматых 50-х годов. Кучковалась публика неприятного облика. Молодые метисы, мулаты в засаленных футболках и рубашках пола, у многих были набиты татуировки. Молодые люди угрюмо провожали глазами уходящий «Фалькон». Доехав до перекрестка, Вадим развернулся. Громоздкая машина на несколько секунд перекрыла обе полосы. Правила дорожного движения в стране существовали, но кто про них слышал? Кто успел, тот и проехал. Вадим обратил внимание, что ползущий следом подержанный «Ситроэн» с кузовом купе тоже развернулся, приотстал и пристроился в хвост. Майор прибавил скорость, и водитель «Ситроэна» сделал то же самое. Дорога перевалила через холм, далее тянулись приземистые постройки, и мелькнула мысль, что так можно и заблудиться. Он свернул на широкую улицу, застроенную однотипными зданиями, проехал 200 метров и встал. «Ситроэн» съехал с холма и прижался к краю ободранного тротуара, что и следовало доказать. Из машины никто не выходил. В салоне находились двое, считая водителя. «Мышка-нарушка?» Поступок был не самый умный. Светлов покинул машину и направился к «Ситроэну». Людей на пешеходной дорожке было немало. На другой стороне дороги стояла полицейская машина. Ее присутствие и прибавило уверенности, возможно, напрасно. Он приближался к «Ситроэну». По лобовому стеклу бегали солнечные зайчики. Вадим еще не придумал, что скажет водителю. Возможно, передаст привет заокеанским коллегам. Хотя кто тут заокеанский? Янки практически у себя дома. До «Ситроэна» оставалось 10 метров, когда водитель включил передачу, и автомобиль вальяжно отвалил от тротуара. «А поздороваться?» Вадим остановился, проводил его глазами. «Спасибо, хоть не стреляли». В салоне находились двое. Один впереди, другой сзади. Даже головы не повернули. Один был негр и чем-то похож на вчерашнего. Или нет, в представителях африканских народностей Вадим не разбирался. Он проводил «Ситроэн» глазами, зашагал обратно к своей машине. Обещание генерала Гортеса нападать мятежникам оказалось, как ни странно, не пустышкой. Новые подразделения, оснащенные боевой техникой и обученные советскими инструкторами, уходили на запад. В провинции Антанаска разгорелись жаркие стычки. Правительственные силы действовали грамотно, применялись внезапные охваты и действия наподобие партизанских. Мятежный сброд бежал из городка Пуэлья, занятого накануне. Солдатам Гортеса достались джипы, оснащенные пулеметными установками, и нетронутый склад боеприпасов. Победа воодушевила. В ходе стычки были взяты несколько пленных. Граждане Соединенных Штатов, Канады и почему-то соседнего Гондураса. Их показали по местному телевидению. Карлос Альба отправил целую колонну, чтобы вернуть городок. В чистом поле, по-здешнему в саванне, мятежники попали под обстрел. Внедорожники, набитые вояками, уходили с дороги, пытались разъехаться, но попадали под шквальный огонь. Станковые автоматические гранатометы АГС-17 были расставлены в шахматном порядке, били по площадям и нанесли противнику колоссальный урон. Взрывались автомобили, разлетались по саванне части тел. Мятежное воинство потеряло в этот день сотню своих бойцов. Вырваться из огненной ловушки удалось единицам. Правительственные войска пошли в наступление, отбили несколько деревень и встали, поджидая подкрепления. Бунтовщики откатились, зализывали раны. По некоторым сведениям, в их руководстве зрел заговор. Деньги, выделяемые ЦРУ, это хорошо, но некоторые личности расходились во мнениях с Альбой, имея собственные взгляды на переустройство Гвадалара. И военная тактика Альбы устраивала не всех. Генерал Гортес принимал поздравления соратников и даже выступил по телевидению с короткой, но пламенной речью. Следующей ночью в окрестностях Санта-Марко уничтожили диверсионную группу, собиравшуюся взорвать плотину на реке Элья. Были получены агентурные данные. Группу из 8 человек, в которой находились 2 бывших минеров американской армии, заблокировали на подходе к объекту. Диверсанты, бросив взрывчатку, пытались вырваться из кольца, ранили 2 солдат, поэтому церемониться с ними не стали, забросали гранатами. А то, что от них осталось, зафиксировали на пленку операторы местного телевидения, причем всех их при этом рвало. И об этой маленькой победе местные власти не забыли сообщить. Реакция оказалась неоднозначной. В обществе работали провокаторы, подстрекатели беспорядков. Население и без того было доведено до крайности. Росло число недовольных неуклюжими реформами госпожи Монтейра. К тому же именно в этот день закрылась обанкротившаяся ткацкая фабрика и временно приостановил работу каучуковый завод. Недовольные люди вышли на улицу, в районе Арестит вспыхнули беспорядки. За головами протестующих явственно торчали уши ЦРУ и их соратников. Проинструктированные молотчики переворачивали машины, поджигали мусор и автомобильные покрышки. На защиту порядка выступили полицейские подразделения со щитами и дубинками. Зачинщиков отлавливали и развозили по участкам, особо рьяным крепко доставалось по ребрам. Митингующих разгоняли, восстанавливали конституционный порядок, но беспорядки вспыхивали в других районах, и все начиналось заново. На помощь полиции прибывали армейские подразделения. В районе сквера Паранагва военные применили оружие, и двое молодчиков, особенно энергично махавшие палками, получили пули в мягкие ткани. Остальные в панике бежали, и военным это, похоже, понравилось. В тот же день произошел вопиющий инцидент в отношении советских дипломатов. Посол Девятов направлялся в МИД для экстренного совещания с министром иностранных дел Пересом. Бульвар оказался перекрыт, подогретые спиртным люмпины поставили поперек дороги грузовик и подожгли. Автомобиль перевозил резиновые изделия и горел эффектно, квартал накрыло облако зловонного дыма. Кортеж состоял из машины посла и внедорожника сопровождения. Водителям удалось развернуться, и кортеж отправился в объезд. Их словно ждали. На узкой улице толпа недовольных граждан перекрыла дорогу. Луженые глотки выкрикивали антисоветские лозунги, кричали, чтобы русские убирались из страны. Надрывались звуковые сигналы, водители пытались проехать. Но толпа обступила машины, била арматурой по стеклам, вдребезги разнесли фару. Юрия Александровича вытащили из машины, он возмущался, призывал прекратить это беззаконие. Водителя, попытавшегося вступиться за шефа, ударили по голове. Офицеры во внедорожнике приняли неравный бой, переломали кости атакующим их молодчикам, открыли огонь в воздух. Имели право стрелять на поражение, но сдерживались. Толпа схлынула, но никуда не ушла. Спиртное и наркотики подогревали публику. Охранники пробились к Девятову, которому только и успели оторвать лацкан пиджака, окружили шефа и хорошенько накостыляли непонятливым. У одного из охранников пытались отобрать пистолет и получили по заслугам. Толпа неистовствовала. Когда прибыла полиция, Юрия Александровича уже посадили в машину, и водитель явно выказывал намерение ехать через толпу. Самоубийц не нашлось, народ разбежался. Покалеченные машины вырвались на дорогу и окольными путями покатили обратно в посольство. Встреча в МИДе была отменена, по крайней мере, в этот беспокойный день. Ночью вспыхнул пожар в здании, арендованном обществом дружбы с зарубежными странами. Двухэтажное строение находилось на улице Тринидад в квартале от американского посольства. В здании также работала типография от упомянутой организации, библиотека, собранная по крупицам Верой Афанасьевной, супругой посла. Сторож не спал, и когда неопознанные личности в масках стали выплескивать на стены бензин из канистр, выбежал наружу. Хорошо, что выжил, отделался потерей сознания и сотрясением мозга. Поджигатели общались между собой по-английски. К счастью, дотла здание не выгорело, охрана соседних складов вызвала пожарных. Огонь потушили. Стены и несущие конструкции уцелели, пострадало имущество, особенно на первом этаже. Пострадал частично книжный фонд, оборудование типографии. Вера Афанасьевна блуждала утром по обгоревшим помещениям, не сдерживая слез. Военные на перекрестке видели, как примерно в это же время со стороны места происшествия прошла легковая машина и заехала во двор американского посольства. Дипмиссии Соединенных Штатов был вынесен решительный протест. Посол Гарри Трэвис сделал возмущенное лицо и официально заявил, что работники его посольства не имеют отношения к инциденту. Они не действуют такими методами. А советской стороне, ввиду безответственной политики, лучше тщательнее следить за сохранностью своего имущества. Работники посольства подсчитывали убытки, шли консультации с МИД СССР и Министерством обороны. Беспорядки к окончанию второго дня удалось прекратить. Полиции и военным предоставили карт-бланш. В текущей ситуации это было единственным правильным решением. Участников протестов избивали, бросали за решетку. Погибли четверо, имели глупость направить против полиции огнестрельное оружие. Жизнь в столице входила в норму. Каучуковый завод не закрыли, ткацкую фабрику пообещали перезапустить в самое ближайшее время. Президент Монтейро, скрипя сердце, объявила о грядущем ослаблении налогового бремени для производителей сельхозпродукции, о повышении социальных выплат. Реформы замедлялись, в противном случае все бы уже сегодня покатилось в пропасть. По радио и телевидению звучали неустанные призывы сплотиться, защитить свою свободу от происков внешних и внутренних врагов. На западе продолжались боевые действия. Правительственная армия продвинулась еще на несколько километров, мятежников оттесняли к горам. О военных успехах сообщали каждый день, надеясь хоть этим разрядить ситуацию. В посольстве все были на нервах. Девятов обрывал провода, срывался на крик. В какой-то момент досталась даже его любимая Оксане Адамович. Она выскочила из его кабинета, злая и красная, как рак. Совещание с Левицким завершилось очередным скандалом. Так и осталась загадка, из-за чего посол Советского Союза поругался со своим замом. В дипмиссии сохранялась напряженная и нервозная обстановка. Дипломаты работали, ежедневно совершали море звонков, срывались с места, уезжали. Возле посольства теперь дежурила полицейская машина. Расследование топталось на месте, фигуру крота накрыл густой туман. Безусловно, он прервал свои контакты, ушел на дно. Байкалов перестал посещать тотализатор. Товарища Войтенко видели только трезвым. Роберт Янович Ульманис за последние 3 дня ни разу не посетил бордель на Вальперон, и что-то подсказывало, что его красотка Кармен не убивается там от горя. Андрей Николаевич Стоцкий после работы бежал к семье, а Людмила Юганова сидела допоздна в своем секретариате, требуя того же самого от сотрудниц. Начбес Каморны усилил охрану посольства, теперь офицеры спали лишь по несколько часов в сутки. «Накрылось медным тазом наше с тобой мероприятие, Вадим», — сокрушенно вздыхал Виталик Сотников. «Этот гад теперь будет сидеть как мышь. Он же не дурак, понимает, что мы делаем. Прикинь, мы его каждый день видим, здороваемся, ну или с ней. Он весь такой положительный, а про себя поди гогочит над нами. Ты собирался с другой стороны зайти, нет? Не оформилась идея? Я тут подумал, Вадим. До резидента нам не дотянуться, но не только Гриффин знает, кто такой крот, верно? У него куча помощников, доверенных лиц. Янки же, они везде». «Ага, и при дворе короля Артура», — проворчал Вадим. «Подобную информацию, как раз, коллега, кому попало, не доверяют. О личности крота осведомлен узкий круг лиц, но чертов резидент, понятное дело, в курсе». Идея не оформлялась. Не хватало знаний, не хватало людей для выполнения поставленной задачи. Свой человек в американском посольстве стал бы отнюдь не лишним, но где его взять? Но Виталик был прав. Сидя в посольстве, крота не выявить. Вадим опять нарезал круги по городу, присматривался к обстановке. Машина работала, впрочем, иногда уставала, двигатель кашлял и глох. Приходилось останавливаться, ждать, потом заводить мотор и ехать дальше. Одну из таких остановок он сделал напротив американского посольства. У проезжей части имелись удобные парковочные карманы, в один из них и встал «Фалькон». В компании аналогичной рухляди он был своим. В посольстве кипела работа, плотоядно урчали кондиционеры, постоянно кто-то уезжал и приезжал, горделиво развивался звездно-полосатый флажок. Морпехи бдительно охраняли филиал мирового зла. Через боковые ворота во двор заехал фургон с продуктами. Не успели створки сомкнуться, как вновь разъехались, выбрался знакомый серебристый «Континенталь», свернул на проезжую часть. На заднем сиденье сидел человек, похожий на резидента. Впрочем, не точно. Вадим было дернулся, начал шуровать ключом в замке зажигания, но передумал. Слежку вычислят, его «Фалькон» наверняка на карандаше. Вскинул зачем-то руку с часами, засек время. Разошлись ворота, и на территорию въехал знакомый серый «Ситроэн», за рулем которого сидел человек латиноамериканской наружности. «Где были, господа хорошие? Следили за советским посольством?» Холодная война временами доходила до полного абсурда. Но лучше холодная, чем горячая, с ревом дальних бомбардировщиков и воем падающих ядерных бомб. Ждать у моря погоды уже осточертело. Не пора ли навестить пляж Эль-Табана? Возникла занимательная мысль. Или там не собирается интересное общество? Заодно и искупаться давно уже пора. Он завел двигатель и начал выезжать задним ходом из кармана. Впрочем, на море в этот день Вадим не попал. На улице Калле Вентура, соединяющей Санта-Роза и бульвар Саграда, пришлось сделать вынужденную остановку. Улица утопала в зелени, возвышались заборы, за которыми проживала не самая бедная публика. Машин здесь было немного, они объезжали место аварии. Черно-фиолетовый Dodge Charger выпуска 60-х годов въехал в зад салатного цвета Peugeot. Больших повреждений там не было, но шум стоял как на базаре. Несколько особей мужского пола обступили женщину и, размахивая руками, выясняли отношения. Вадим проехал мимо, потом что-то щелкнуло в голове, сдал вправо на обочину и отъехал назад. Ситуация накалялась. Он покинул машину, перешел дорогу. Людмиле Югановой приходилось несладко. На нее наседал лысоватый толстяк со шрамом под нижней губой и татуированным пауком на пухлой шее. Он щурил узко посаженные глазки, злобно шипел, остальные, на вид ничем не респектабельнее, окружили испуганную женщину. Мускулистый малый пристроился сзади и раздумывал, не схватить ли ее за пятую точку, а последнюю выгодно подчеркивал приталенный долгополый пиджак. Дипломатические номера на «Пежо» местную шпану не смущали, вероятно, они даже не знали, что это такое. Людмила Анатольевна что-то растерянно лопотала, молодчики посмеивались. Вадим мимоходом осмотрел повреждения. «Пежо», как ни странно, почти не досталось, небольшая вмятина на заднем капоте. «Доджу» повезло меньше, бампер отвалился и практически лежал на земле. «Так, сеньоры, в чем дело? У вас проблемы?» – деловито осведомился Светлов. «Господи, это вы, слава богу!» – облегченно выдохнула Людмила. «Я уже устала им объяснять». «Гринго, отвали!» – поморщился толстяк. «Тебе нужны проблемы? Так сейчас у тебя их будет море!» Остальные загомонили, подтверждая слова товарища. «Посмотри, Гринго, что она сделала!» – вскричал кривоногий персонаж с ранними залысинами. «Людмила Анатольевна, что произошло?» «Ехала, никого не трогала», – забормотала ответственная работница. «Собака перебежала дорогу, я резко затормозила. А эти прилипли ко мне сзади, ну и не успели среагировать. Их что, не учили соблюдать дистанцию?» «Шутите, Людмила Анатольевна? Их даже грамоте в школе не учили». «По-испански говори, Гринго!» — вскипел толстяк. «Деньги давай! 300 песо! Твоя шлюха нам машину изуродовала!» Приятели одобрительно загудели. Вряд ли аварию подстроили специально, трудно предугадать поведение местных четвероногих. Но сложившейся ситуацией парни явно решили воспользоваться. «Ну что, будем рассчитываться?» — наезжал толстяк. «Или будем испытывать наше терпение?» Под свисающей с пуза рубашкой определенно что-то было, он уже направлял туда руку. «Стоп, сеньоры, вы не правы», — Светлов до последнего изображал дипломата. «Мы сотрудники советского посольства, и неприятности будут скорее у вас, чем у нас. Вам не следовало так близко прижиматься к машине моей коллеги, вы сами виноваты в аварии, и обязаны оплатить причиненный нам ущерб. Предлагаю дождаться полицию и заполнить все положенные документы». «Гринго, ты не понял?» — глаза визави сузились до щелок. «Мне плевать, в каком посольстве вы работаете. Твоя сучка сломала нам машину!» Ойкнула Людмила. Стоящий сзади здоровяк все же схватил ее за мягкие ткани. А пухлый абориген сцапал майора за ворот рубахи и рванул на себя. Дипломатия закончилась. Он ударил головой в переносицу. Толстяк отшатнулся, лопнула кожа и брызнула кровь. Второй удар пришелся в скулу, третий — в висок. Толстяк рухнул, как подкошенный. Взвизгнула Людмила, видимо, в знак одобрения. Мускулистый здоровяк, похожий на Чингачгука, схватил ее за горло, очевидно, хотел прикрыться впечатлительной женщиной. Майор ударил сразу, пока он не успел это сделать. Большой змей отпрянул, мотнул головой, и разлетелась слюна. Второй удар пришелся ниже, примерно в почку, что гарантировало яркие ощущения. Индеец оставил женщину в покое, согнулся пополам и стал хватать ртом воздух. «Не переоценил ли я свои возможности?» — подумал Вадим, нанося удар третьему лицу. Кулак уже болел. Давно не разминался с грушей, но удар вышел хороший. Кривоногий противник отлетел на пострадавший капот, ударился затылком. Последний из соперников решил отомстить за всех, набросился сзади, обхватил за грудь. Бросок переворотом — это практически невыполнимо. Вадим ударил локтем и затылком одновременно, и оба удара попали в цель. Разумеется, стал бить по орущему рту, по выпученным глазам. Тот отступал, Вадим шел следом и наносил удары. Сигналили водители, которым они мешали проехать. Очевидно, водителей смущало только это. Долго на ногах противник не простоял, оступился и загремел в яму за обочиной. Оттуда раздались жалобные причитания. Вадим устал. Так устал, словно весь день разгружал вагоны с мукой. Пошатываясь, вернулся к машинам. Побитая банда стонала, приходя в себя. Сел на колени Чингачгук. Он хрипло дышал, ощупывая отбитый бок. Скатился с капота и скрючился в позе эмбриона кривоногий персонаж. Толстяк приподнялся на колени, вращал обезумевшими глазами. Делать нечего. Вадим ударил еще раз, и грузное тело шмякнулось на глинистую обочину. Следовало делать ноги, пока не подъехали приятели пострадавших. — Вадим Георгиевич, миленький, спасибо вам, вы так вовремя, — прошептала Людмила. — Это очень приятно, Людмила Анатольевна, что вы запомнили мое имя, а тем более отчество, — похвалил Вадим, поддерживая соотечественницу за локоть. — Не стоит благодарности, мы же с вами земляки и должны поддерживать друг друга. — Да, конечно. Она словно очнулась, поводила глазами по сторонам. — Боже правый, что вы натворили? Надо срочно уезжать. Свидетелей, в принципе, хватало. Вадим передумал. Уехать значит обеспечить себя дополнительными неприятностями. К счастью, полиция не заставила себя долго ждать. Подъехала машина, скромно встала в стороне на обочине. Вышли двое и с некоторой опаской приблизились. Оценили номера «Пежо», и лица приобрели выражение досады. Русских, а особенно дипломатов, не обижать, а оказывать содействие на всей территории Гвадалара, гласили инструкции. И мелкие правонарушения таковыми не считать. Вадим предъявил удостоверение сотрудника посольства. Людмила судорожно порылась в сумочке, сделала то же самое. Рыхлый, приземистый полицейский опасливо покосился на приходящих в себя хулиганов. Связываться с этой публикой им тоже не хотелось. Молодые латиносы приходили в чувство, кряхтели, держались за отбитые места. Толстяк сверлил злобным взглядом Светлова. Явно запоминал. Остальные тоже поглядывали неласково, утирали кровь с губ. Дорожная ситуация, характер повреждений транспортных средств двусмысленности не вызывали. Полицейские недоверчиво поглядывали на Светлова. Что за «Спартак»? Побитые господа им явно были знакомы. «Добрый день», — вкрадчиво поздоровался старший наряда. «Можете объяснить, что здесь произошло?» «Полагаю, вы уже поняли, лейтенант. Господа не соблюдали правила дорожного движения, опасно сблизились с моей коллегой. Ей пришлось применить экстренное торможение. Собака перебегала дорогу. Дальше все понятно, не так ли? По счастью, я проезжал мимо». «Это вы их?» — недоверчиво покосился через плечо офицер. «Прошу простить, я переживал за свою коллегу. Ее едва не подвергли насилию. Возможно, я просто переволновался», — Вадим понизил голос. Второй полицейский подошел к толстому бандиту, стал что-то злобно ему выговаривать. Толстяк кривился, сплевывал. Ситуация пострадавшим не нравилась. Не из-за того, что загребут в участок, а из-за того, что весь город в курсе их позора. «Понятно», — кивнул офицер. «Вы защищали честь сеньора, это похвально». Полицейский смерил заинтересованным взглядом все еще напуганную Людмилу. «Сеньора была из тех, за которую не грех и вступиться». «Вы хотите предъявить претензию?» — осведомился офицер. «Взыскать с виновных компенсацию за ремонт автомобиля? Мы можем все оформить, выписать повестки, но придется какое-то время подождать, потому что суды завалены делами. Хотелось бы заметить, что повреждения у вашей коллеги минимальны». «Ничего не нужно, офицер». Вадим улыбнулся, он все прекрасно понимал. «Мы знаем, насколько занята местная полиция, и не хотелось бы ее отвлекать от насущных дел. Благодарим, что подъехали. Будем считать, что инцидент исчерпан. Если эти господа, разумеется, не собираются дождаться подкрепления и сделать из нас отбивную». Офицер засмеялся. Парень оказался с юмором. «Уверяю вас, сеньор, этих господ, как вы выразились, вы больше не увидите. Серджио, гони эту шваль отсюда, пусть проваливают, да резче, если не хотят провести ночь в участке». Потерпевшие быстро рассаживались по местам, хлопали двери. Додж сдал назад. Отвалившийся бампер едва не цеплял асфальт. Упитанный латинос одарил напоследок Вадима свирепым взглядом и начал маневрировать между препятствиями. Двигатель взревел, выхлопная труба исторгла облако дыма, и Додж умчался подальше от вселенского позора. «Вы знаете этих парней, офицер?» «Кто же их не знает?» — кивнул полицейский. «Тот, что за рулем, Альфредо Гомес. Остальные — его приятели. У Альфреда своя уличная банда в районе Актинос. Проходил по делу о торговле наркотиками, оружием, но доказать не удалось. Этот тип чертовски изворотлив. И покровители у него есть. С ними лучше не связываться, сеньор, если не хотите продолжения неприятностей». «Я понял, офицер», — улыбнулся Вадим. «Позвольте еще раз выразить вам свою признательность». Полицейские уехали, отдав напоследок честь. Людмила, обнимавшая себя за плечи, немного успокоилась. Автомобили продолжали объезжать место аварии. «А нам? Что нам делать, Вадим Георгиевич?» — пробормотала Людмила. «Поймите меня правильно. Я впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. Всегда считала, что дипломатический иммунитет должен работать». «Он бы и сейчас сработал», — пошутил Вадим, — «если бы вашим новым знакомым объяснили, что это такое. А теперь, Людмила Анатольевна, нужно срочно уезжать, если не хотим продолжения приключений. Вы еще помните, как управлять машиной? До посольства чуть больше километра. Садитесь и не бойтесь, я поеду следом». «Не знаю, Вадим Георгиевич, не знаю. Не хочу в таком состоянии появляться в посольстве. Придется объяснять, что случилось. Вы же понимаете?» Она как-то виновато улыбнулась. «Понимаю», — согласился Вадим. «Эта звероподобная публика может надолго вывести из равновесия. Мне бы тоже не помешало побыть в уединенной обстановке. Знаете что? Сразу за поворотом на Аламеда, не доезжая метров 300 до посольства, есть тихое заведение. Никогда там не был, не помню название, но на вывеске нарисована большая кружка кофе. Садитесь в машину и поезжайте, займите столик, я подъеду через несколько минут. Надо только убедиться, что за нами никто не увяжется. Вы же пьете кофе?» «Пью», — закивала Людмила. «Даже несмотря на жару, с такой работой без кофе не прожить». Шок проходил, просыпалось чувство юмора. Приятели Гомеса не спешили брать реванш. Когда Вадим входил в заведение, Пежо стоял в тени под деревьями, а Людмила сидела в углу за столиком и листала меню. Руки женщины все еще дрожали. Из-под стекол очков смотрели умные, немного растерянные глаза. Заведение было небольшое, уютное, посетителям подавали кофе и кондитерские изделия. Клиентов было немного. Официант принял заказ — капучино и американо — и удалился выполнять. «Потряхивает еще», — призналась Людмила с обезоруживающей улыбкой. «Не рассказывайте нашим, что я так некрасиво поступила, хорошо? Девицы в секретариате хихикать за глаза будут». «Вы, естественно, поступили», — пожал плечами Вадим. «Не бросаться же одной на четверых. Почему вы были одна? Разве нет инструкций на этот случай?» Людмила покосилась за окно, по Аламеда проехал грузовой фургон. Она боялась и, как Вадиму показалось, не только парней Альфреда Гомеса. «Возможно, вы слышали, что секретариат оснащают новой партией оргтехники. Сейчас эксплуатируется ЭВМ. На Западе эти штуки называют компьютерами, их выпускает фирма IBM. Есть мнение, что за ними будущее. В нашем посольстве импортная техника не приветствуется, служба безопасности выступает против, считается, что в эту технику могут вживить шпионские схемы, а наши технари в этом не разбираются. Нас обеспечивают отечественными ЭВМ, они поступают по линии объединения «Точмаш-экспорт». Вчера пришло судно, на таможне возникли проблемы с нехваткой документации, пришлось ехать и решать. Местные бюрократы порой невыносимы, подобные вопросы можно решать и по телефону. Кто же знал, Вадим Георгиевич? Выскочила на час, до порта несколько кварталов. Можно было подождать, пока освободятся люди Каморного, но так не хотелось ждать. Если вам интересно, вопрос решен. Послезавтра все привезут и установят. Обещают наладить интерком. Это внутренняя связь, независимая от телефонных линий и радиоэфира. Прогресс не стоит на месте, знаете ли. Очень рад за него, улыбнулся Вадим. В этом заведении, кстати, неплохой кофе. «Да, кофе хороший», — согласилась Людмила. «Кофейные зерна здесь выращивают на склонах кордильер. Там идеальный климат для этой культуры. Вы знаете, что на долю Центральной Америки приходится 10% мирового производства кофе? Есть договоренность о поставках в СССР. Всех, конечно, не напоят, но остроту дефицита могут снять. А вы точно работаете по линии промышленности?» «Вроде работал с утра. А что вас заставляет сомневаться?» «Ну, вы с такой легкостью разбросали этих четверых?» Людмила пристально смотрела в глаза собеседнику, и в них появилось что-то новое. Собеседник явно вызывал у нее интерес. «А эти четверо, если мое зрение не подводило, точно не были инвалидами». «Может, испугался за вас», — предложил версию Вадим. «А от испуга чего не натворишь?» «Ну, еще пару раз ходил по молодости в секцию бокса». Людмила засмеялась, но как-то натянуто. «Могу и на скрипке», — отшучивался Вадим. «Вернее, мог, классе док в четвертом, когда матушка взяла за ухо и отвела в музыкальную школу. Учителя хорошие попались, быстро поняли, что не стоит мучить ребенка. На рояле потом играл, на пианино, но на пианино неудобно, карты на пол падают». Людмила вздрагивала от смеха, чуть не поперхнулась горячим напитком. Кажется, удалось расположить к себе эту особу. Руки уже не дрожали, хотя она и продолжала коситься в окно. «Не бойтесь», — снисходительно улыбнулся Вадим. «Не приедут за нами эти крысята. Делать им больше нечего. Они же трусы, понимают, что не с тем связались. Огребли в этот раз, огребут и в следующий. Мы рядом с посольством, они сюда не сунутся. — Да я не боюсь, — смутилась Людмила. — Рядом с вами, Вадим Георгиевич, я почему-то ничего не боюсь. Она окончательно стушевалась, схватилась за чашку. Вадим украдкой составлял психологический портрет собеседницы. С Людмилой Анатольевной определенно было что-то не так. Она чего-то боялась, явно не с сегодняшнего дня, а случай на дороге стал лишь приятным дополнением к уже существующим страхам. «А был ли случайным этот случай?» — задался Вадим резонным вопросом. Но откровенничать Людмила не спешила, хотя наверняка догадывалась, кто он такой. «Может, выпить хотите?» — закинул удочку Светлов. «Вам до сих пор не по себе. За машину не беспокойтесь, люди Каморного отгонят ее к посольству». «Странное состояние, Вадим Георгиевич», — сделала задумчивое лицо Людмила. «Очень хочется выпить и вместе с тем остаться трезвой. У вас такое бывает?» «Не стоит, конечно, я не алкоголичка, чтобы выпивать в первой половине дня. Во второй половине я, кстати, тоже не любительница. Спасибо за предложение, но нет. Работать надо. А также сообщить о случившемся Юрию Александровичу и товарищу Каморному. Пусть принимают меры». «Единственная мера в данной ситуации — перестать ездить в одиночку. Вам по должности не положено. Понимаю, хочется больше свободы, не хочется зависеть от других, терять рабочее время, но вот вам результат. Не забывайте, что вы привлекательная женщина, а в этой стране далеко не все обращают внимание на регистрационные знаки». «Надеюсь, это комплимент», — задумалась Людмила. «Хотя оформили вы его в наставительном ключе. Вы правы, Вадим Георгиевич, рано или поздно мы обжигаемся. Подобного не повторится. Представляю, как будет возмущаться Юрий Александрович, но выхода нет. О всех чрезвычайных происшествиях нужно сообщать. Мы можем посидеть еще немного? Подождут ваши промышленные дела?» «Конечно, Людмила Анатольевна», — встрепенулся Вадим. «Время терпит, давайте посидим. Заказать вам еще что-нибудь?» «Ну, разве что макароны», — засомневалась женщина. «Но оплачу сама, а то все это выглядит неприлично. Вы же понимаете, что под словом «макароны» здесь понимают отнюдь не твердые изделия из пшеничной муки?» «Я в курсе», — улыбнулся Вадим. «Отварные твердые изделия в большинстве стран называют пастой, что в нашей стране меньше всего ассоциируется с этим словом. Не буду спорить, Людмила Анатольевна. Оплачивайте. А признайтесь, это правда была собака? Ну, то, что перебежала вам дорогу. Может, педали перепутали?» «Ну уж нет», — Людмила втянула голову в плечи. «Я уже не в той фазе водительского мастерства, чтобы путать педали. Сено, солома, что тут сложного? Дорогу что-то перебежало. Большое, черное, ну, мне так показалось. Я задумалась, всполошилась, как дала по педали». «Понятно», — кивнул Вадим. «Вопрос остается открытым». С этой женщиной было легко. Она каким-то образом чувствовала состояние собеседника, подстраивалась под него. Неловкости не возникали. Что у нее с женатым Стоцким? Людмила что-то знала, но скрывала. Что она могла знать? Собеседница рассказывала о себе. 9 лет назад окончила Московский институт международных отношений. Звезд с неба не хватало, но ученицей была прилежной. Несколько лет работала младшим референтом в департаменте МИДа по сношению с социалистическими странами. За границу не выезжала, набиралась опыта. Потом была Болгария, согласно анекдоту, 16-я республика в составе СССР. Заведовала протоколом, набивала руку. Затем не очень долго была в Австрии, и Вена ей совсем не понравилась, за исключением пары исторических кварталов. Затем в посольстве случилась реорганизация, вернулась в Союз. Крупная заварушка в Центральной Америке, когда доселе никому неизвестный Гвадалар вдруг встал на социалистические рельсы и решил подружиться с Советским Союзом. И здесь посольство реорганизовывали, укрупняли. На работу принимали людей с опытом, желающих трудиться в данном регионе. Силком не гнали, регион проблемный, даже опасный, отношение к русским неоднозначное. Кое-какой опыт работы у Людмилы имелся, и она выразила желание. С личной жизнью не ладилось, ничто не держало в восточном полушарии. Пережила неприятную любовную драму, эту тему Людмила не заостряла. В этой связи предпочла уехать подальше. Так-то и выдержки у собеседницы хватало, ни разу не спросила, женат ли Светлов, лишь один раз прошлась взглядом по его пальцам, где отсутствовало обручальное кольцо. То, что он вдовец, Людмила знать не могла, а если знала, то она и есть крот. «Можете рассказать о людях, работающих в посольстве?» — решился Вадим. Исключительно в плане коммуникации. Мне же надо выстраивать с ними отношения. Он считал себя неплохим физиономистом, понял бы, чья личность вызывает у дамы отторжение. Но она спохватилась, посмотрела на часы. «Прошу простить, Вадим Георгиевич, с удовольствием бы еще посидела, но надо бежать. Вы не обидитесь, а позднее обязательно поговорим». «Да, конечно, Людмила Анатольевна. Я с вами и про свои дела забыл». Возвращались в посольство порознь. Подозрительно поглядывал и хмурился Андрей Николаевич Стоцкий. Что он, интересно, вообразил? А главное, как узнал? Обострились телепатические способности? Юганову в этот день он больше не видел. Людмила Анатольевна отсиживалась в секретариате. Пропадал и появлялся Виталик Сотников. Под нужды секретной части в посольстве выделили небольшое помещение на цокольном этаже. Остаток дня Вадим перебирал личные дела фигурантов, поглядывал на телефонный аппарат защищенной связи. Докладывать начальству было нечего. В 8 вечера он пересек парк и поднялся на свой этаж, кинулся открывать все окна, чтобы спастись от духоты. Завелся трескучий кондиционер, стал разбавлять прохладой спертый воздух. Он принял душ, допил остатки сока, стоявшего в холодильнике. Остатки рома в бутылке так и оставались нетронутыми. Каждый вечер Вадим доставал бутылку, разглядывал ее и убирал обратно. До следующего раза. Читать не хотелось, любителем телевизионных передач на испанском языке он также не был. Лечь пораньше, пришла идея, чтобы проснуться на рассвете и снова весь день биться лбом о стенку. Он думал о Людмиле. Что она скрывает? Если не откровенничает, значит, сама замешана. Курил на балконе, вытянул ноги на кровати. Борьба со сном протекала с переменным успехом, когда в дверь тихо постучали. Вадим сбросил ноги на пол, прислушался. Снова постучали. Наспех оделся, пошел открывать, не спрашивая, кто там. Что могло случиться на территории Советского Союза? В коридоре горел приглушенный свет. На коврике мялась Людмила с распущенными волосами. Одета она была несложно. Светлая футболка, джинсы, остродефицитные в СССР, но в Гвадаларе продающиеся на каждом шагу. В руках она держала бутылку вина. Вадим оторопел. «Людмила? Вот так сюрприз!» Она всмотрелась. «Уже спите, Вадим Георгиевич? Черт, я так не вовремя! Только не смущайте меня, я и так ужасно смущаюсь!» Ее голос задрожал от волнения. «Украдкой сюда пришла, переходами, чтобы никто не видел, представляете?» «Честно говоря, с трудом, Людмила. Это вино?» «Да, хорошее гранатовое вино местного разлива. В горах разводят виноград и очень много частных винокурен. Вернее, было много, пока половину из них не национализировали. Простите, скучно сидеть одной, к тому же вы собирались продолжать беседу. Очень жаль, что я так не вовремя, но хорошо, зайду в другой раз». «Проходите, все в порядке», — он распахнул дверь, сделав шаг назад. Она переступила порог, и оба проявили досадную неуклюжесть. Людмила споткнулась, Вадим придержал ее, а также падающее гранатовое вино. Отставил бутылку на тумбочку, обнял женщину за плечи. Она прижалась к нему, подняла голову. Большие глаза, сегодня без очков, матово отсвечивали. Слишком близко они находились. Людмила успела посетовать, какая слепая она без очков, а дальше все произошло само. Смущение присутствовало, но это не мешало нанести недвусмысленный визит и жарко отвечать на поцелуи. «Промотать все обратно?» — мелькнула смешная мысль. «Да, Людмила Анатольевна, время позднее, может быть, в следующий раз?» Но это было выше мужской силы воли. Жар ударил в голову, и никакой кондиционер бы не спас. Они передвигались по направлению к кровати, словно сиамские близнецы. Верста, слава богу, была не коломенская. Пристроились, не отпуская друг друга. Сначала лежали одетые, потом, как будто спохватились, стали лихорадочно освобождаться от лишних предметов. Странно завершался день. Майор представлял его окончание несколько иначе. Переплетались липкие от пота тела. Несколько раз за ночь напрягалась лейка душа, окатывая обнаженных любовников прохладной водой. Смущенно хихикала Людмила, но с намеченного курса не сворачивала. Ей требовалась защита, она искала человека, с которым не страшно. Да и истосковалась по нормальным отношениям, пусть даже скоротечным. Она льнула к Вадиму, дышала в ухо, вино выпили, заели ананасом, забравшимся в дальний угол холодильника. Людмила наблюдала из-под одеяла, как он ножом кромсает фрукт. Поговорить не удавалось, снова оказывались в постели, где было не до разговоров. Она уснула, разметавшись по кровати, утомленная, довольная, а ему пришлось довольствоваться узким пространством. Он скрючился, как бедный родственник, чтобы не побеспокоить спящую женщину. На рассвете она вскочила раньше него, блуждала по комнате, запинаясь о предметы мебели, бормотала, что это очень странно, один из носков оказался в другой комнате, куда вроде не ходили. Вадим, притворяясь спящим, подглядывал. Журчала вода в ванной комнате, урчал сливной бачок. Его обман Людмила раскусила, присела рядом, наклонилась, поцеловала. Она еще не расчесывалась, волосы забавно торчали в разные стороны. «Побегу, Вадим, не обижайся!» — в голосе звучало искреннее сожаление. «Проберусь к себе, пока народ не проснулся. Не нужны нам слухи и кривотолки. День будет долгим, тяжелым, нужно многое успеть. Не хочу навязываться, Вадим, но если хочешь, чтобы мы когда-нибудь это повторили, ты уж сигнализируй, ладно?» «Ты чего-то боишься?» — в упор спросил Вадим. «В каком смысле?» — Людмила непроизвольно повела плечами. «В прямом. И это не связано со вчерашним инцидентом на Калле Вентура. Можешь мне довериться. Если это тайна, то я никому не скажу». «Еще чего навыдумывал?» Она засмеялась, но как-то натянуто. «Ты о чем, Вадим? Все хорошо. Даже не представляю, о чем ты говоришь». «У тебя что-то со Стоцким?» Снова последовал вопрос в лоб. «Я не шпионю, прости, просто люди говорят. Тогда в беседке ты же со Стоцким была?» «Черт, так это был ты!» Она бы соскочила с кровати, но Вадим предугадал маневр, сжал ее за талию. «Подожди ты, я ж без всяких претензий. Просто гулял, ни за кем не следил». «Да нет у меня ничего с ним. Нет, понимаешь?» Лицо перекосилось, скрипнули зубы. «А если и было, то это ошибка. От тоски, беспросветности, но ты все равно не поймешь. Не собираюсь разрушать ничьи семьи. Ему развлечение, отдых от семейной жизни, да еще и адреналин кипит. Риск же, острые ощущения. А вот мне... плевать, что он хочет продолжения. Решение принято». «Эх, Вадим Георгиевич», — Людмила вздохнула и как-то успокоилась. «Вот взяли и испортили такое хорошее настроение. Ладно, отпусти, пойду. Да правда все в порядке, я ни на что не обижаюсь. Было бы на что обижаться. Позднее увидимся, если захочешь общаться с такой бессовестной и безответственной шлюхой». Он отпустил Людмилу, она впрыгнула в кроссовки и убежала из номера. Остался ее запах, мятая постель и под тумбочкой пустая бутылка из-под гранатового вина. Через час он был в посольстве, разгуливал по пустым пока еще коридорам. Спустился в секретную часть, попытался настроиться на секретную волну. Начиналась суббота, условно выходной день. К 10 утра он снова расхаживал по коридору. Люди работали, но не массово и без особого энтузиазма. Галстуки и строгие костюмы сегодня почти не мелькали. Субботние новости вызывали сдержанный оптимизм. Шайки мятежников отходили в горы. Ликвидирован полевой командир Сантьяго Доусон, ближайший из подвижника Альбы. То ли свои постарались, то ли в правительственной армии нашелся меткий стрелок. Подразделения противника отошли из ряда деревень, взят под контроль золотоносный прииск Винтарис. В коридоре возник Байкалов Олег Денисович в парусиновой рубашке, третий секретарь посольства. Он безмятежно напевал «Нога попала в колесо, в колесо, в колесо» на мотив известной песни «I'll meet you at midnight» группы Смоуки. Одновременно жевал идеологически вредную жевательную резинку. «I'll meet you at midnight» — английский. «Я встречу тебя в полночь». Дружелюбно улыбнулся Светлову, прежде чем войти в кабинет. Прошел насупленный Войтенко, буркнул «Здрасте». Вадим стоял у окна, наблюдая, как к воротам изнутри подъезжает знакомый «Пежо». Реакции от привратника не последовало. Людмила Анатольевна вышла из машины, удалилась на пост разбираться. Светлов лицезрел лишь ее затылок. «Куда еще собралась? Опять одна?» Он почувствовал злость. «Ничему жизнь не учит». «Доброе утро», — поздоровался, подходя, Виталик Сотников. «Нет», — покачал головой Вадим. «И сейчас узнаешь, почему. У тебя совсем не осталось времени. Людмила Анатольевна Юганова сейчас уедет, можешь полюбоваться на ее «Пежо». Пули и седла из своего «Мустанга» и за ней, только не светиться. Мог бы сам, но мой «Фалькон» она хорошо знает. Не выпускай ее из вида, но на пятки не наступай. Я должен знать, куда и зачем она поехала. Уяснил, Виталик? Истинная цель поездки, а не то, что она озвучила охране. и присмотри там за ней, чтобы не влипла в какую-нибудь неприятность. — А почему она хорошо знает твой Фалькон? — не понял Сотников. — Пулей, Виталик! — зашипел Вадим. — Все вопросы потом. Сотников пожал плечами и побежал исполнять поручение. В помещении для охраны Людмила Анатольевна пробыла недолго. Вышла с опущенной головой, села за руль. Одновременно отомкнулись ворота. Пежо выехал на городские просторы. Охранник начал закрывать ворота, но среагировал на короткий сигнал, потащил створку обратно. Такие, как Сотников, не отчитывались. Мустанг выбрался наружу, повернул за Пежо. Вадим оторвался от окна, проводил глазами прошествовавшую мимо Оксану Адамович. Женщина с гордо поднятой головой направлялась в кабинет шефа. Бумажная работа раздражала и бесила. К часу дня не вернулись ни тот, ни другая. Пользоваться рациями запрещали инструкции. Противник находился в шаге, имея под рукой все средства отслеживания и прослушивания. Вадим прошел через охрану, прогулялся вдоль тротуара. Госпожа Монтейра с красочного плаката призывала нацию сплотиться и достойно ответить на империалистические вызовы. В остальном все было спокойно и безмятежно. Ползли машины, соблюдая скоростной режим. Припекало солнце, редкие прохожие прятались в тени. На парковке перед Эль-Кихотом стоял знакомый серебристый континенталь. И не просто похожий, а с тем же номером. Кровь ударила в голову. Эти янки совсем обнаглели. Может, еще и снайпера в кустах посадят? Вадим пересек дорогу, двинулся ко входу в заведение. Реклама на трех ногах извещала, что подают жареного цыпленка. Ну, хоть что-то человеческое. Поесть давно пора. Пространство для приема пищи было поделено на две секции. Их отделяли заросли вьюна, растущего из горшков. Интересующая Вадима публика находилась в первом зале. Резидент Гриффин ничего не стеснялся. Сегодня он был без подручных, зато с дамой. Спутница была за 30, болезненно худая, сравнительно сексапильная брюнетка с европейскими чертами лица. Пара мило беседовала. Резидент приглушенно говорил, спутница улыбалась и витала в своих империях. Они уже поели, пили кофе. Почему здесь? Да по кочану. Заведение имело хорошую репутацию, почему не совместить субботний отдых с работой? Оба повернули головы, когда вошел новый посетитель. Дама перестала улыбаться, но теперь это делал спутник, сверкал белоснежной голливудской улыбкой. Вадим сдержанно кивнул, сел за столик. Подлетел официант, принял нехитрый заказ. Цыпленок и кофе. Убыл во свояси. За стойкой бара переливались этикетки, но майор был стоек, время рабочее. Да и вообще нельзя. Резидент и его дама отвернулись и продолжили негромкую беседу. Слова не различались. Гриффин откинулся на спинку стула, извлек из пачки Мальборо сигарету. Подлетел официант с пепельницей. Резидент кивнул, щелкнул зажигалкой. Он курил с расстановкой, наслаждался табачным дымом, уходящим в отдушину. Официант принес ароматного цыпленка, следом кофе. Слюни потекли потоком. Светлов ел неторопливо, отрезая кусочки. Цыпленок был идеально прожарен, насыщен специями, дразнящими вкусовые рецепторы. Дама засмеялась. Американец выдал что-то забавное. «А он точно резидент?» — подумал Вадим. Маразм, по счастью, не крепчал. Затушив сигарету, американец поднялся. Встала дама, он придержал ее за руку. Пара направилась к выходу. Пропустив наружу спутницу, Гриффин повернулся, бросил на майора госбезопасности выразительный взгляд, затем кивнул и вышел. «Точно резидент», — подумал Светлов. Заурчал мотор, красавец Линкольн оторвался от тротуара, поплыл в светлое американское будущее. Теперь ничто не отвлекало. Дурные мысли отступили, цыпленок стал еще вкуснее. Даже думать не хотелось, когда же в собственной стране начнут готовить такой кофе. Или даже любой. Расплатившись, он вышел на улицу, отправился через дорогу к посольству, где из караулки выглядывали строгие лица офицеров. Под сенью дружеских штыков было спокойнее. Вадим прогулялся вдоль ограды, покурил. Линкольн Континенталь не возвращался, клевретов резидента также в округе не было. Но стало нехорошо, кошки заскребли на душе. Виталик Сотников не возвращался, Людмила тоже. Настало время беспокоиться. Но она и не обязана вернуться так быстро. Вадим глянул на часы. 5 часов отсутствия в субботний день. Не так уж быстро. Он выбросил из головы панические мысли, спустился в секретную часть. Канал защищенной связи работал, подключиться к нему не смогла бы ни одна разведка мира. Голосовой связью не пользовались, в этом случае технари не могли гарантировать конфиденциальность. Обменивались с центром зашифрованными сообщениями. Продолжаю работать. Прошу разрешить неформальные контакты с лицами, осуществляющими враждебную деятельность против СССР. Звучало странно, но генерал-лейтенант Нижинский поймет. Да и береженого, как говорится. «Контакты разрешаю», — пришло ответное сообщение. «Но не увлекайся там, майор». Светлов усмехнулся и отключил аппаратуру. Предостережение не лишнее. Сколько народа полегло в этой удобренной соблазнами почве. Часы показывали 3 часа пополудни. Солнце смещалось по небосклону, жарило, как в печке. Виталик не объявлялся. Начинался какой-то психоз. Вадим расхаживал по двору, периодически выбирался на улицу. Что-то происходило. Из здания выбежал начальник безопасности Каморный, покатился на пост. Он был встревожен. Ёкнуло сердце. Начбес исчез в помещении и вскоре опять возник. С заднего двора подъехал внедорожник «Шевроле», закрепленный за посольством. В нем рассаживались сотрудники. Каморный уселся рядом с водителем, собрался хлопнуть дверью, Вадим придержал ее. «Что случилось, Алексей Леонидович?» «Позвонили из полиции, надо ехать на Калле-Рио». Начальник безопасности не отличался многословием. Недобрые предчувствия обретали уже какие-то выпуклые формы. «Подождите, я с вами». Каморный не посмел возразить, только поморщился. Фалькон был рядом, на краю стоянки. Вадим завел двигатель, пристроился в хвост выезжающему на улицу внедорожнику.